4. Рон бросил в собравшуюся у стены пещеры кучу мусора ребро быка, которое он только что обглодал, и вытер руки куском лисьей шкуры, служившей ему салфеткой. Располагавшаяся рядом с ним Дара выступала в роли переводчика. Напротив него, по другую сторону костра, сидели на лошадиных черепах старейшины племени. Чуть дальше, в глубине пещеры, у хижин и палаток из шкур держались охотники, бдительные, но ничуть не враждебные, отталкивающие время от времени какого-нибудь ребенка, пытавшегося прошмыгнуть у них между ног, или какую-нибудь любопытную женщину, которая, привстав на цыпочки, выглядывала у своего мужа из-за плеча. Сидевшие слева от него Дюрю и Ункумбу доедали разрезанные кремнем и искусно прожаренные куски мяса, которые им были поданы. Позади Рона еще четверо астронавтов с парализаторами за поясом разглядывали какое-то женское лицо, проявившееся в полусвете. Рон обвел взглядом хозяев пещеры. Все они принадлежали к тому же физическому типу, что и Дара, высокие, крепкого сложения, со смуглой или золотистой кожей, длинными черными-причерными волосами, но практически без растительности на лице. Он повернулся к девушке. «Спроси у старейшин, не соизволят ли они рассказать мне об обычаях вашего народа?» Она улыбнулась. «Это лишнее. Я и сама их знаю, по крайней мере, какую-то часть. В прошлом году я проходила обряд посвящения. Мы — люди, избранные. Давным-давно наши предки покинули центр». «Почему?» «Жизнь там стала неподходящей для настоящих людей. Они шли много-много дней, нашли этот край и основали здесь племена». «Сколько племен?» «Нам известно 14, но, вероятно, на востоке, за большой рекой и горами, есть и другие». «И вы счастливы?» «Счастливы и свободны». «Но вы контактируете с этими типами из центра?» «Как я тебе уже говорила, они прилетают ухаживать за теми больными или ранеными, которых не могут излечить наши старейшины. Но они остаются здесь ровно столько, сколько необходимо». «Как вы с ними связываетесь?» «У каждого племени есть коробка для связи, которую они нам дали. Мы посылаем условленный сигнал, так как немногие из них знают наш язык, который теперь отличается от их языка». «И вы только так с ними контактируете?» «Бывает, что типы из центра остаются здесь и пытаются жить среди нас, но, как правило, они быстро умирают или же улетают обратно». Рон повернулся к Дюрю. «Занятная система, вам не кажется?» «Действительно любопытная и искусственная. Мы, несомненно, узнаем о ней побольше, когда войдем в контакт с этим таинственным центром. Дара, вы можете их вызвать?» «Уже вызвала. В обмен на тот уход, который они оказывают нашим больным, мы обязаны предупреждать центр обо всем необычном, что происходит в нашем регионе». Рон живо вскочил на ноги. «Дара, поблагодари отца и старейшин, но я должен вернуться в свой летательный аппарат. Я не знаю, каковы ваши намерения». «Они вполне мирные», — сказала она, улыбнувшись. «Останься. Мы запланировали для себя на завтрашнее утро охоту на медведя». «Спасибо, но я должен думать о моем экипаже. Когда прибывают эти типы из центра?» «Они уже в пути и вот-вот будут здесь. Но я уверяю тебя, вам ничто не угрожает». «Я тебе верю, Дара, но давайте-ка, парни, в катер, да поскорее».